ведь мне привелось стать отцом трех дочерей». Риверс отпил немного виски с содовой, поставил стакан и некоторое время в молчании посасывал трубочку. «Один уикенд был особенно информативным, — наконец сказал он, улыбаясь воспоминанию. Это случилось в первую весну моей жизни с Мартенсами. Мы поехали в их домишко за городом, милях в 10 к западу от Сент-Луиса. После ужина субботним вечером мы с Рут отправились смотреть на звезды. За домиком был небольшой холм. Поднимаешься туда, и перед тобой распахивается небо от края до края. Целых 180 градусов добротной неизъяснимой тайны. Там мы просто сидели молча. Но в те дни я еще мнил своим долгом и развивать собеседника. Поэтому вместо того, чтобы дать ей спокойно полюбоваться Юпитером и Млечным Путем, я принялся осыпать давно надоевшими фактами и цифрами. Тут тебе и расстояние в километрах до ближайшей неподвижной звезды, и диаметр галактики, и последнее сообщение о спиралевидных туманностях из Маунт-Милсона. Рут слушала, но это едва ли способствовало ее развитию. Наоборот, она как бы впала в метафизическую панику. Такие пространства, такие сроки, такая уйма недосягаемых миров, скрытых за другими далекими мирами. А мы-то перед лицом вечности и бесконечности забиваем себе головы разговорами и домашними хлопотами, стараемся куда-то поспеть вовремя, выбираем нужного цвета ленты для волос и зубрим алгебру с латинской грамматикой. Потом в рощице за холмом раздался крик совы, и метафизический испуг сменился натуральным, однако с мистическим оттенком. Ведь холодок в животе вызвало то обстоятельство, что совы считаются недобрыми птицами, приносящими несчастье, вестницами смерти. Конечно, она понимала, что все это чепуха, но как здорово прикинуться, что это правда, вести себя соответственно. Я было начал высмеивать ее, но Рут не желала расставаться с испугом и решительно принялась обосновывать и оправдывать свои страхи. «В прошлом году у одной девочки из нашего класса умерла бабушка, — сказала она, — и как раз той ночью в саду у них кричала сова, прямо посреди Сент-Луиса, где в жизни не слыхали сов. Как бы подтверждая ее слова, опять раздалось далекое уханье. Девчушка вздрогнула и взяла меня за руку. Мы начали спускаться с холма в сторону рощи. Я бы умерла со страху, если бы пошла одна, — сказала Рут. А потом, чуть погодя, вы читали «Падение дома Ашеров»? Ясно было, что она хочет рассказать мне эту историю, поэтому я ответил, что не читал. Она стала рассказывать. Это про брата и сестру по фамилии Ашер, и они жили в таком замке, а перед ним был черный мрачный пруд, а стенки все в плесени. Брата зовут Родерик, и у него такое больное воображение, что он может сочинять стихи, не задумываясь. И он смуглый и привлекательный, и у него очень большие глаза и тонкий еврейский нос, точь-в-точь, как у сестры, они близнецы. А ее зовут Леди Магдалина, и они оба очень больны такой загадочной нервной болезнью. А у нее бывают приступы каталепсии и так далее, пока мы спускались по мураве холма под звездным небом, отрывки из По, сдобренные жаргоном школьников 20-х годов. И вот мы выбрались на дорогу, которая вела к темной стене леса. Тем временем бедняжка Магдалина умерла, а юный мистер Ашер слонялся среди гобеленов и плесени в начальной стадии помешательства, да и не мудрено. «Разве не говорил я, что мои чувства изощрены?» — интригующим шепотом вопросила Рут. «Теперь говорю вам, я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их много-много дней тому назад. Тьма вокруг нас стала гуще, и вдруг кроны деревьев сомкнулись над нами, и мы очутились под двойным покровом лесной ночи, то тут, то там в рваных прорехах листвы у нас над головой брежила тьма посветлее, поглубее, а вставшие по обе стороны тропы стены кое-где зияли таинственными провалами, в которых что-то смутно серело и отблескивало призрачным серебром. А как тянуло здесь мокрой гнилью, как зябко льнула к щекам холодная сырость». Словно фантазии По обернулись со зловещей явью. Похоже было, что мы вступили под своды фамильного склепа Ашеров.